Да чего же этот Девлин груб, настоящий мужлан, проходимец самого низкого пошиба? Конечно, такой осмелится на все. Ведь Меган даже не предполагала, что он вообще может ее поцеловать. А у него на это хватило наглости. Да. Но почему она все время о нем думает? Наверное, она выбросила бы из головы этого мерзавца, если бы он не поцеловал ее во второй раз совсем не так, как в первый. У Меган даже голова закружилась, а все тело охватило такая сладкая истома. Стыдно признаться, но Меган в тот момент очень хотела, чтобы поцелуй никогда не кончался. Она настолько обо всем позабыла, что даже не потребовала от Девлина остановиться. Он сам остановился. Ничего удивительного, ведь она совсем не умеет целоваться, и он не преминул ей открыто об этом сказать. Вспомнив его насмешливое замечание, Меган нахмурилась. Девлин прав. В этой области у нее нет никакого опыта. Единственный поцелуй, который отважился сорвать один из ее местных поклонников, не в счет. Тот молодой человек лишь слегка коснулся ее губ. Все случилось так быстро, что она даже не успела понять, приятно ей или нет. Но ведь она собирается выйти замуж за герцога. Наверное, перед тем, как они будут целоваться, надо научиться этому. Меган вовсе не хотела, чтобы герцог тоже нашел ее неумелой и несведущей. Правда, теперь, когда Меган твердо решила, за кого она выйдет замуж, было бы нечестно поощрять других поклонников, если кто-либо из них попытается ее поцеловать. А значит, у нее нет никакой возможности освоить сию науку. Какая же она глупая. Следовало быть повнимательнее и запомнить, что и как делал Девлин, когда ее целовал. Впрочем, Меган была настолько погружена в новые для нее ощущения, что просто не сумела бы уловить, каким образом он эти ощущения у нее вызывает. Но ему она целовать себя больше ни за что не разрешит. Это исключено. Какой жалкий конюх, лошадник, как он только посмел. Меган все еще стояла у окна, когда вернулся Девлин. Волосы его были мокрыми, рубашка прилипла к груди. Он что, ездил купаться? Только не в моем пруду, с надеждой подумала Меган. При одной мысли о том, что Девлин плавал в ее личном водоеме, она рассвирепела. Достаточно и того, что он живет в ее конюшне. От злости Меган даже не сразу поняла, что Девлин ее увидел. Заметив, наконец, что он остановил Цезаря прямо под ее окном, и без всякого стеснения устремил взор наверх, девушка, вопреки его предупреждению, вызывающе уставилась на него. Она сделала это преднамеренно, назло, ничуть не сомневаясь, что у себя в комнате ей нечего бояться ни самого Девлина, ни его угроз. Меган довольно улыбнулась. Но Девлин продолжал смотреть на нее. Он не отвел взгляда, даже когда слез с коня и встал у входа в конюшню, бросая Меган вызов, кто кого. Неожиданно он поднял руки и стянул с себя рубашку. Меган охнула и, тяжело дыша, рывком задернула шторы. До нее донесся хриплый хохот Девлина, который был еще оскорбительнее, чем его вчерашний шепот и наглое насвистывание. Он выиграл и этот раунд. Это почти невыносимо. Надо поговорить с отцом. Этого мерзавца Девлина следует поставить на место. Глава 8. Возможность поговорить с отцом представилась Меган чуть позже, за завтраком. Девушка тщательно обдумывала, что она скажет, и решила, что должна поведать лишь частичную правду, способную нанести существенный ущерб репутации Девлина Джеффриза, но не будет настаивать на его увольнении, ведь тогда не лишатся красавца Цезаря. И еще, надо рассказать отцу о поведении Девлина до разговора о приближающейся поездке в Лондон и планах на нынешний день. И все же Меган опасалась, что, коль скоро речь пойдет об оскорбительных поступках Девлина, он, в свою очередь, тоже может выразить мнение на сей счет, изобразив ее не менее виновной, чем он сам. В конце концов, Меган, взвесив все, просто решила предупредить Девлина о своем намерении, хотя в глубине души уповала на то, что ей вообще больше не придется беседовать с ним ни на какие темы. Но, как бы там ни было, она вынуждена сделать ему предупреждение, ведь этот самоуверенный болван мог подумать, что она не станет ничего говорить отцу, и у него есть для этого основания. На вопрос отца, не совершил ли Девлин что-нибудь недостойное, она ответила весьма уклончиво и не настояла на его увольнении. Проклятый конюх прекрасно об этом знал, так как подслушивал под дверью. Ну так теперь Меган его предупредит, что впредь она молчать не станет, и если он не прекратит свои домогательства, обо всем расскажет отцу. Но, невзирая на все эти рассуждения, Меган все-таки нервничала, когда после завтрака, как обычно, направилась в конюшню. Войдя, она облегченно вздохнула. Здесь никого не было, даже Тимми. Только из дальнего конца доносился какой-то шум, похожий на удары молотка, но девушка, не обратив на него внимания, прошла прямо к стойлу сэра Эмброуза. Перед прогулкой Меган всегда слегка чистила лошадь, а по возвращении делала это более тщательно. Но сегодня ей хотелось выбраться из конюшни как можно быстрее, пока здесь не появился Девлин, и девушка решила обойтись без этой процедуры. «Доброе утро, мисс Меган!» «Здравствуй, Тимми!» «Этот Цезарь — отличная штучка, правда?» — широко улыбаясь, сказал мальчик и взобрался на ограду стойла, чтобы достать высоко висевшее седло Меган. Вообще-то девушка никогда не требовала от Тимми никакой помощи. Обычно он садился наверху, просто чтобы составить молодой хозяйке компанию, пока та ухаживает за лошадью. Сейчас присутствие Тимми успокаивало Меган. Она даже решила почистить сэра Эмброуза. «Что ты это бездельничаешь, Тимми? Я ведь дал тебе задание. Займись-ка им!» При звуке этого голоса Меган вздрогнула. Тимми моментально спрыгнул с ограды стойла и помчался на зов. «Вас никто не просил тут командовать», — сказала Меган, поворачиваясь к появившемуся у стойла Девлину. «Разве Тимми не имеет права поговорить со мной?» «Конечно, имеет, но не сейчас, когда я дал ему задание. Теперь, между прочим, он находится в моем подчинении». Меган собралась было возразить, что не он работодатель Тимми, но вдруг поняла, что опять не сводит с Девлина глаз. Она замолчала и отвернулась. «Как? Неужели никаких возражений?» «Убирайтесь», — буркнула Меган. «И не подумаю», — ответил Девлин. По мнению Меган, ей в пику. «В конце концов, я тут живу, хотя и временно. Нельзя же гнать человека из собственного дома, согласитесь сами». Веселый и, как ей казалось, самоуверенный тон Девлина крайне раздражал Меган. Она с трудом воздержалась от комментариев, хотя фраза «конюшня, самое подходящее для вас место», так и вертелась у нее на кончике языка. Девушка решила, что больше вообще не скажет этому хаму ни слова и до самого отъезда будет полностью его игнорировать. Меган шагнула вперед, чтобы взять седло, но Девлин внезапно встал прямо сзади нее и, упираясь грудью ей в спину, дотянулся до седла и снял его. Меган с силой рванула седло из рук Девлина. Тот от неожиданности выпустил его и девушку отбросило назад. Седло было тяжелым, а движения Меган слишком резкими. Она, потеряв равновесие, плюхнулась в кучу сена. Вскрикнув от негодования, Меган оттолкнула протянутую ей руку Девлина. Опять она оказалась в дурацком положении в присутствии этого наглеца. «Сколько же это может продолжаться? Он что, специально над ней издевается?»